Господу. Готовы ли вы слушать Слово Божие? Это очень важно, очень ценно. Вы знаете, что мы не проповедуем свои идеи. Мы боимся Бога. И каждый, кто выходит за эту кафедру, он старается в страхе Божьем передать то, что Бог открыл нам через свое Святое Писание, через Библию. Это не наши традиции, не наши желания. Это то, что мы видим в Писании. Это то, что мы видим, что важно на сегодня для нас. Библия — это удивительная книга. Она пережила много гонений, испытаний. Ее пытались сжечь, ее пытались уничтожать, ее пытались запрещать, ее пытались менять. Сейчас есть много переводов Библии. Некоторые из них хороши достаточно для того, чтобы поддерживать дверь в открытом состоянии. Но она пережила все. Она пережила всех. Христос сказал: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Слово Божие верно. И я думаю, это мудро не пытаться закрыть Слово Божие и сказать: «А, это не про меня. Это не для меня. Мне так хорошо». И потом в конце встретиться с судьей, который скажет: «Ну, у тебя же было мое слово. Ты же слышал слово мое. Ты имел шанс поправить свою жизнь и не приходить на суд, но не воспользовался». Сегодня у нас есть шанс измениться и воспользоваться откровением Слова Божьего, воспользоваться пониманием того, что Бог вложил для нас. Знаете, как хорошо знать все билеты до начала экзамена. Кто из вас сдавал экзамены? Хорошо, когда все билеты есть, все решения есть, и ты можешь их выучить. Ну, по крайней мере, основные, но чтобы, ну, сдать нормально. Трудно бывает, когда учитель берет с голубого неба, достает какую-то контрольную, непонятно на что. Бог, он хороший учитель, он добрый учитель. Он свое слово записал заранее. Он сказал, что судить нас в последний день будет его слово. Вот это самое. Бог не достанет откуда-то там из потаенных сокровищниц своей библиотеки что-нибудь удивительное и скажет: вот ты не знал этого, я снова судить тебя буду. Нет. Он достанет Библию, вот эту самую, скажет: ну давай посмотрим, как ты жил. Ты покаялся? Это хорошо. Значит, грехи твои прощены. Жил в послушании Христу? Хорошо. Значит, будем смотреть, какая награда может быть. И так далее. Или наоборот, человек не покаялся? В Библии написано, что таковые падут в огонь вечный. Все. Ничего нового на суде сказано не будет. Просто на суде это слово будет обращено к нам очень конкретно и очень лично, и от него уже не убежишь. Сегодня мы можем сбежать от Библии. Мы можем закрыть ее, положить на полочку. Мы можем спрятаться от нее. Мы можем сделать вид, что это не для нас. Но там мы не сможем это сделать. И знаете, я для себя решил, что лучше я сейчас буду читать вещи, которые будут говорить мне, может быть, не то, что я хороший, а говорить как есть. И стараться что-то с этим сделать, с Богом, с молитвой, с помощью друзей, братьев, сестер. Чем потом однажды я увижу себя в этом свете, и мне будет очень нехорошо. Давайте мы сейчас почитаем из книги Послание Иакова, 4 главы. Пока вы открываете послание Иакова, 4 главу, Я хочу спросить, помните ли вы, о чем было слово в прошлое воскресенье? Кто помнит? О чем было? Скажите громче. О гордости, да? Ключи победы, да. В чем была гордость? Яркий пример какой был? Фарисей и мытарь, да? Я в прошлый раз не спел вам песенку фарисея, но я спою вам сейчас песенку фарисея, чтобы напомнить. Помните, как он говорил в своем сердце? Как он говорил? Благодарю тебя, Боже, что я не такой, как этот мытарь. Я велик, я прекрасен и велик, и другого нет, как я. Песенка фарисея. Надо быть осторожным с этим, потому что гордость очень скользко подплывает к нам. И это сладкий яд. Гордость — это сладкий яд. Есть горький яд. Там люди пьют водку. Это горький яд. А гордость — это сладкий яд. Гордость — это когда ты говоришь «я да», а он «нет». И тебе приятно от того, что ты прав якобы. А на самом деле ты не прав. На самом деле ты ошибаешься. И сегодня мы продолжим разбирать гордость, потому что Библия говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Гордость имеет очень интересные и необычные проявления, ответвления. Знаете, как когда клубника растет на огороде, от нее усы идут. И она потом дальше, дальше распространяется. Но если много усов, то мало клубники. Соответственно, их нужно время от времени укорачивать, уменьшать их количество, иначе все в усы пойдет. Также у гордости есть веточки. Давайте мы почитаем послание Иакова, 4 главу. «Откуда у вас вражды и распри?» Вражда и распря. Иаков пишет церкви. Причем церкви не столько современной, хотя для нас это слово также актуально. Он-то писал церкви, где он служил. Значит, и тогда были у людей вражды и распри. Нет ничего нового под небом. Если изучать оригинал греческий, то мы узнаем, что вражда — это слово означает длительное состояние, когда люди друг с другом не в мире, они долго друг с другом не примирились. Иногда часами, иногда днями, иногда неделями, иногда месяцами, иногда годами, десятилетиями люди не могут друг с другом примириться. И, может быть, они не бьют друг друга каждый день, но это состояние вражды. Ты смотришь на человека, и ты чувствуешь себя неуютно. У вас такое случалось? Это состояние называется вражда. А распря — это активный конкретный конфликт. Это спор, ссора такая, ну, достаточно яркая, эмоциональная. Почему люди, кстати, во всем мире подавляют свои эмоции? Потому что когда эмоции подавлены, то это как они выглядят так ужасно. А когда все эмоции открыты, то кажется, что все хуже намного. Хотя на самом деле то же самое. Итак, апостол Иаков задает интересный вопрос. Откуда у вас вражда и распри, конфликты и ссоры, взаимная неприязнь? Откуда? Откуда она появилась? Где источник? Давайте мы заткнем этот источник. Давайте это откуда мы закроем, давайте мы разберемся, где же причина-то? У христиан же не должно так быть. Должно же все по любви, все чисто, честно, хорошо, чтобы вот, ну, нормально было. Он говорит, откуда? И потом он задает такой вопрос. Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Итак, он говорит, что у конфликтов, как коротких, ярких, так и длительных, затяжных, есть причина. И эта причина – вожделения. Если мы посмотрим греческий оригинал, там имеется в виду больше слова как наслаждение, удовольствие. Но мы понимаем, что вожделения обычно тянутся к наслаждениям. Но чего люди вожделеют? Удовольствий, наслаждений. Разных, всяких. Начиная от еды, дети хотят есть только сладкое. И родители знают, что если ребенку давать только сладкое, во-первых, ему плохо станет, во-вторых, он все голодным останется, правда? То есть сладкого можно, ну, в меру. Также во многих остальных сферах. Итак, вражда, распри, конфликты, ссоры всегда возникают по одной причине. По причине, когда человек хочет какого-то удовольствия, чтобы ему было приятно. И это сильное желание, настолько сильное, что он готов воевать с ближним. Обычно. Ну, иногда с Богом. И Иаков описывает это состояние дальше так. Желаете и не имеете. То есть хотеть хочу, а нету. Нету столько удовольствия, потому что удовольствия никогда не хватит. Сладким никогда не наешься. Приятным никогда не хватит этого. Желаете и не имеете. А дальше идут интересные слова. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Желания бывают настолько сильные, что это двигает человека на серьезные поступки. Я не думаю, что в церкви Иакова реально христиане убивали христиан физически. Но вы знаете, что Иисус говорит, что если мы даже скажем брату своему нехорошее слово, неприятное, да, то мы как человека-убийцы, ненавидящий брата своего человека-убийцы. Я, конечно, слышал случаи и такие крайние, когда совсем убивали. И завидуйте. Убийство и зависть, ненависть и зависть – это очень близкие рядом вещи. И все почему? Все потому, что желания сильные по каким-то приятным вещам, и они воюют. Приятные вещи – это не обязательно такие, как сказать, вот которые обычно стандартно люди привыкли записывать в грехи. Обжорство, там, сексуальные грехи, там еще какие-то другие удовольствия там, и так далее. Это может быть духовные желания якобы. Каин позавидовал Авелю, что у того служение Богу получилось, а у меня служение Богу не получилось. И что он сделал? Он сделал то, что написал апостол Иаков. Это сильное желание, зависть, ненависть, она убила его брата. И смотрите, не можете достигнуть, сколько Каин потом после этого Богу служил. Он что, после этого стал супердуховным? Убрал Авеля с горизонтов пробуждения и сам стал на его место? Нет. Наоборот, он был выгнан. Вожделения духовные никогда не принесут благословения в церкви. Желаете и не имеете. Если ты долго чего-то хочешь, и у тебя этого нету, какие методы ты начинаешь применять для того, чтобы получить то, что ты хочешь. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Очень часто в семье конфликты возникают именно вот в этом русле. Разные родственники. Это может быть муж, жена, дети, родители, внуки, дедушки, бабушки. Кто-то чего-то хочет добиться. Он это не получает. И вместо того, чтобы просто попросить, начинаются упреки, препирательства, вражда. Ты там мне всю жизнь испортил, ты всегда должен был мне это, я тебя уже 10 раз просила, я тебе уже 20 раз сказал и так далее и тому подобное. Почему вы купили тому лучший подарок, этому худший подарок? Вражда и распри, ничего нового. Это все один корень. Желаете и не имеете, потому что не просите. Вы знаете, что бывает? Родители тоже по отношению к детям поступают неправильно. Мы знаем, с детьми оно как-то проще. Дети еще не такие хитрые, не такие еще опытные. У них обычно их вожделения очень прямо вылезают. А почему ты мне не купил вот это? Ты мне должен был. А вот ему купили, а мне не купили. Да? Там просто обычно родители это дело покрывают. Когда родители по отношению к детям начинают давить, обвинять, выкручивать. Или, например, начальник на работе напрямую не говорит, а как бы смотрит так искоса, не здоровается, какие-то такие странные вещи делает. Я думаю, вы встречались с такими делами, да? Это все из этой серии. Каким методом ты хочешь получить от человека или от Бога то, что ты хочешь? Ну, обычно от человека. С Богом такие шутки не проходят. Метод, каким ты хочешь получить, это очень важная штука. Если мы почитаем притчи, если мы почитаем много других мест Писания, псалмы, Библия говорит, «Я хочу ходить путями Господними». Вы знаете, что до одной и той же цели можно приехать разными дорогами. Я могу в Саласпилс приехать вот по этому шоссе, как мы сегодня на автобус ехали. Я могу в Саласпилс поехать через Сауриши. В принципе, если я очень сильно захочу, мне будет нечего делать, я могу выехать, по-моему, на Таллинскую трассу, с той стороны приехать в Саласпилс. И это разные дороги, но это нормальные дороги. То же самое, к твоему желанию, к тому, что ты хочешь, есть правильные пути, Божьи пути, и есть неправильные пути, греховные пути. Получить то, что ты хочешь получить, можно по-разному. Тебе плохо, тебе хочется утешения. Можно пойти полежать, поспать, отдохнуть. Можно пойти помолиться, можно прийти к другу посоветоваться, к хорошему другу. Можно пойти и залить это чем-нибудь. Или заесть очередной булочкой с маком. Вопрос методов достижения цели. Можно попросить у человека, помоги мне, пожалуйста. Может быть, умолять иногда, если он не хочет сразу убедить человека. Можно начать его обвинять и упрекать. Ты всегда мне не хотел помочь, ты всегда там что-то сделал и так далее. Какой твой путь? Ты просишь или ты припираешься и враждуешь? И Библия говорит, что если ты припираешься и враждуешь, ты получишь меньше, а не больше. Смотрите. Не получаете, потому что не просите. Очень часто, даже если ты вырвал у своего ближнего то, что тебе хочется, неправильным методом, можно получить много неправильным методом. Они быстрее срабатывают. Но взаимоотношения портятся, и потом тебе нужна больше порция неправедного метода, чтобы опять что-то выдрать, а потом, может, и совсем не получится. И наоборот, если ты просишь, если ты подходишь нормально, если подходишь в Божьей любви, Божьими методами, ты будешь больше получать. Потому что просьба, она дает свободу ближнему проявить к тебе любовь или не проявить. Если ты просишь, ты как бы посылаешь вот этот мячик на ту сторону стола, и ты говоришь: помоги мне. Получается равноправная игра. Получается по дружбе. Получается по любви. И иногда человек может сказать и нет. И ты можешь очень попросить, и, может быть, даже еще раз он тебе скажет нет. Смирись. Позволь иногда хотя бы нет быть нет. А если он скажет да на просьбу, то это внутри он будет чувствовать, что он любит тебя, что он проявил к тебе что-то хорошее, что-то правильное. Ему будет приятно сказать тебе «да». Это созидает дружбу, это созидает взаимоотношения. Если же ты заставил человека, заломал ему руку, забил обвинениями, упреками, еще чем-нибудь, неважно чем, вот эта связь дружеская не образуется. А взаимоотношения становятся нездоровыми, болезненными взаимоотношениями. Это не Божий метод. И эта ниточка, она становится очень тонкая, очень слабая. Если дети по отношению к родителям так поступают, родители чувствуют себя использованными. Если родители по отношению к детям так поступают, дети чувствуют себя несвободными. И некоторые ломаются под этим контролем, а некоторые при первой же возможности пытаются сбежать от этого контроля, чтобы почувствовать всю свободу. Наконец-то никто не заставляет. Но когда друг друга просим, когда наша нужда, наше желание выражается в виде просьбы, тогда созидаются дружеские отношения. И тогда родители, дети становятся друзьями. Начальник, подчиненный становятся друзьями. Да, он начальник. Но если он просит что-то сверху, то у меня есть шанс стать ему другом. Как Иисус сказал: принудит одно поприще, иди с ним два. Это хорошо, что есть шанс другом стать. Но свободные взаимоотношения благословенны. Желаете и не имеете. Или имеете, если попросите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Это следующая деталь картины Репина. Как всегда, приплыли. Значит, есть хорошие просьбы, есть нужные просьбы, есть... Ну вот, хочется благословить этого ребенка сейчас. Хорошо он ведет. Но очень часто наши просьбы выходят за рамки того, чего мы хотим. Потому что сладким никогда не наешься. Игрушек никогда не будет много. Тут у нас много хороших родственников. Они благословляют Славика легом. Дарят ему это лего. Дарят, это классно, это хорошо. Я думал, когда-нибудь наступит момент, когда он скажет: больше не надо. Нет, надо. Уже можно весь пол в комнате услать этим легом. Все равно надо. Сладким никогда не наешься. Вот это место Писания, которое говорит «для ваших вожделений», в греческом языке имеет оттенок «чтобы потратить». На растрату. Деньги. Что сделал блудный сын? Он забрал имение, и он не пошел организовывать свой отдельный бизнес, независимый от папиного, и честно работать. Что он сделал? И спустил все. На что? На удовольствие. И вот этим самым занимаются многие христиане, церкви. Ну и, понятное дело, наши родные и близкие. Гордость хочет расточить и растратить ресурсы на удовольствие. Причем у гордости обычно нету какого-то нормального рычага, как это дело останавливается. Или даже если рычаг есть, то время от времени его хлоп перешкалило, и человек пошел, говорит, во все тяжкие. Там отрываться уже по полной, да? Как там про последний огурец было, да? Мирская поговорка. Чтобы употребить, и что Бог говорит? Когда мы просим не на добро, а чтобы употребить для наших неправильных желаний, чтобы растратить, расточить, разнести все это по воздуху, по удовольствиям. Библия говорит, мы не получаем. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Господь, хочу что-нибудь. Деньги. Много. Мотоцикл. Мощный, быстрый. И для чего хочу? Чтобы так вау, гонять от полиции. Просите, не получаете. Потому что просите не на добро. Господь, хочу что вы хотите? Ничего не хотите? В вашем возрасте хотеть уже нельзя, да? Я думаю, что вы чего-то хотите. Это хорошо, это хорошо. Но нам нужно со своими желаниями быть откровенными, потому что на самом деле мы хотим больше, чем это. Я слышал, многие христиане говорили и пели такие песни, что «Я, Господь, хочу только Тебя, и только к Тебе, и все». И потом он выходит и жалуется, что пенсия маленькая. А потому что на самом деле мы хотим много чего. Нам не нужно свои желания прятать. Нам нужно свои желания, Библия говорит, открывать перед Богом. Бог сотворил нас с желаниями. Это хорошо иметь нормальную жизнь. Это хорошо вкусно покушать. Это хорошо жениться и наслаждаться вместе. Это хорошо иметь хорошую машину и так далее. Много всего есть хорошего. И эти желания, они не греховные. Желание иметь хорошую работу или хороший бизнес, честно, это хорошие желания. Но нам нужно эти желания измерять пред Богом, по Его Слову. Желание – это то, что нас будет двигать куда-то. Желание – это активная часть нашего существа. Желание – это как пружина, которая совершает работу. Она двигает. Почему ребенок, например, если хочет учиться, он идет, он учится, трудится? Почему? У него есть какое-то желание. Он хочет быть первым в классе. Он хочет чего-то достичь в жизни. Ну, обычно есть другую сторону желания. Не хочет учиться. Почему? Потому что трудно. Потому что хочется развлекаться, наслаждаться. Твое «хочу» очень важно. Твое «хочу» будет двигать тебя. Но главное понять вопрос, куда оно будет тебя двигать. Как оно будет тебя двигать. Какой дорогой ты поедешь туда. Иметь деньги – это хорошее желание. Библия говорит еще до грехопадения, что золото и серебро Бог сотворил хорошими. Это хорошая вещь, полезная, потому что невозможно дать человеку на год яблок. Они сгниют. Мясо тем более сгниет. Но на год золото дать можно. Вот Иисусу принесли золото, ладан и смирну, чтобы они могли в Египет пойти. Деньги – это хорошая вещь. Но каким путем человек идет к деньгам? Или он честно зарабатывает? Или нечестными путями? И вот от того, каким путем ты идешь к своему желанию, зависит Божий суд. Путь хороший – Божий суд благословенный. Путь греховный – Божий суд наказания и проблемы. Плюс, когда идешь не Божьим путем, Библия говорит, желаете и не имеете. Читаем дальше, 4 стих. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Ой-ой-ой, какие яркие слова. Неужели наши желания, неужели то, чего ты хочешь, неужели то, чего я хочу, может определить, с кем я дружу и с кем я враждую? Может. Почему наши подростки дружат с теми, с кем они дружат? Как вы думаете? Потому что им хочется, чтобы было классно, и там им классно. Их желания определяют, с кем они дружат. Почему люди не хотят идти к Богу, не хотят идти в церковь, многие? Потому что они чувствуют, что с Богом что-то не в порядке. Когда они думают о Боге, они чувствуют себя неуютно. Они где-то подсознательно в душе знают, что с ним-то мира нет. Почему? Потому что совесть начинает напоминать дела, сделанные в грехе. И когда человеку начинаешь говорить, пойдем в церковь, он начинает думать, так, может быть, даже несознательно. Если придешь к Богу, то нельзя, это нельзя, это нельзя. А я уже делал. Вражда и дружба определяется тем, чего ты хочешь. На небе будет иметь значение дружба с Богом. На этой земле очень часто имеет значение дружба с людьми. Иногда это совместные дружбы. Иногда можно дружить и с людьми, и с Богом. С хорошими людьми можно дружить, и с Богом можно дружить. Иногда нет. За все отвечают твои желания, чего ты хочешь. Каково твое желание? Хочешь ли ты в рай или в ад? Хочешь ли награду от Бога или так? Просто чтобы не в ад. Как головня из огня. Чего ты хочешь? Какое желание твоей жизни? Достань его из своего сердца, не прячь его глубоко. Потому что, когда эту пружину жизнь надавит, эта пружина может выстрелить в том направлении, которое ты не ожидал. Очень часто, когда люди не отдают себе отчета в том, что же они на самом деле хотят, эта пружина сжимается, и сжимается, и сжимается. Человек говорит себе «нет». Он пытается держать себя в рамках приличия. Он пытается держать себя в рамках законности. Он старается не пить, не курить, не блудить, не делать еще чего-нибудь. И где-то эта пружина сжимается, потому что чего-то-то ему все-таки хочется. Хочется покоя, хочется удовольствия, хочется благословения. Он не знает, как получить. Он сжимает, сжимает, сжимает, сжимает. Потом приходит трудный момент, дьявол берет и вот этот вот крючочек, которым пружина держалась, отпускает. И пружина как? Даст в другую сторону. И потом человек думает сам, что я натворил? Открывай свои желания пред Богом. Приноси свои желания пред Богом. Рассказывай ему все. Я вам свидетельствую, у меня были иногда очень плохие желания. Господь, я бы хотел стукнуть этого человека за то, что он сделал мне. И я ему рассказывал, я хочу его побить. Молился, просил у Бога утешения. Он меня утешал. И потом как-то легче становилось. Уже не хотелось его побить. Ну, по крайней мере, так сильно. Я не имею в виду сильно побить. Я имею в виду сильно хотелось. Приходил покой. Приходило утешение. Бог помогал прощать людей. Открывай свои желания пред Богом. Потому что если ты не будешь пред Богом свои желания выносить, они могут сделать из тебя Божьего врага. Быть врагом с Богом очень опасно. Потому что Бог все равно победит. Лучше, чтобы Он победил сейчас с наименьшими потерями для тебя. Ты бы отказался от греховных желаний, Он бы тебе помог найти то, что тебе хочется, правильным путем. А если нет, если удержишь у себя греховные желания, может, даже и получишь их неправильным путем, то потом придет наказание с небес. Никому не советую, очень плохо становится всем. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «До ревности любит дух, живущий в нас». У Бога есть эмоции. Мы сотворены по образу и подобию Бога. И, конечно, неправильно представлять Бога в образе человека. Он не такой, он больше и так далее. Но что-то похожее на нас в нем есть. Много всего похожего. В принципе, все, что в нас есть, кроме греховности, есть в Боге. И у Бога есть эмоции. И когда Бог видит, что христианин чего-то не того хочет, и его куда-то тянет, Бог начинает что? Ревновать. Вы когда-нибудь видели сцены ревности? Ну, хотя бы в испанских сериалах. Да ладно, видели сцены ревности? Видели сцены ревности. Ну, по крайней мере, старшее поколение. Скажите, вам приятно было? Или тем, кого вы видели, приятно было? О, неприятно. Понятное дело, что Бог не так ревнует, как мы ревнуем. Но Он ревнует, дорогие мои. Когда христиане становятся холоднее и уползают из церкви, уползают из служения, ускользают из общения с Богом, уходят от Бога дальше, Бог ревнует. Дорогой мой брат, сестра, если ты охладел к Богу, Бог к тебе ревнует, тебя к миру. Возвратись, Ему это не нравится. И то, что у тебя не получается, то, что тебе хочется, одна из причин — это потому, что Богу не нравится. Возвратись к первой любви, Бог ревнует. Но тем большую дает благодать. Посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Когда нас рулит не туда наше желание, куда надо, Бог ревнует, и Он включает у нас тормозную систему. Либо внутреннюю, у нас что-то не получается у самих. Либо иногда внешнюю тормозную систему в виде стенки. Такой быстрый тормоз, знаете. Ой, не туда иду. Ну, кому что надо. Бог знает, как с кем работать. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Седьмой стих. И этот стих у вас будет на молитвенных нуждах. И этот стих очень важный. Центральный стих сегодняшней проповеди. Пожалуйста, запомните его. Многие из вас знаете его. Запомните. Это самый главный стих на сегодня будет. Итак, это как бы, знаете, когда идет чек, и снизу общая сумма. Итог. Итого. Итак. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Во всей этой картине, кроме Бога, есть еще дьявол. Мы иногда пытаемся одновременно противостоять и Богу, и дьяволу. Как говорят, не Богу свечка, не черту кочерга. Такое, дорогие мои, не бывает. Есть только два царства. Царство света и царство тьмы. Серединки нету. Бог с дьяволом не смешивается. Это два отдельных царства. Между ними очень четкая граница. Вот тут свет, вот тут света нету. Желания, они будут либо проводить пути по свету, либо эти пути пройдут во тьме. Может быть, во тьме будет более короткий путь до того, что ты хочешь. Может быть, получить то, что тебе хочется и тебе нравится, и так сильно хочется, можно быстрее, проведя дорогу во тьме. Можно. Есть там такие дороги, специально их дьявол строит, потому что на этих дорогах капканы. Но знай, что в это время ты находишься в царстве тьмы. Все очень просто. Выехал за границу царства света, а в царстве тьмы кто Господь? Кто господин царства тьмы? Дьявол. И если ты пытаешься гонять дьявола изо всех сил, и он никак не гоняется, задай себе вопрос. Покорился ли ты Богу? Потому что очень часто в жизни христиан невыгоняемое присутствие дьявольских дел, козней и так дальше – это признак того, что христианин не покорился Богу. Причем для каждого христианского возраста вопрос покорности он разный. Для новообращенного человека покориться Богу может означать просто прийти в воскресенье на служение, на проповедь. Для него, может быть, это будет большая жертва. И то, что он уже пришел, он уже покорился Богу. Ты возрастаешь дальше. Тебе надо уже делать что-то больше. Тебе нужно открывать Библию и читать. Тебе нужно молиться, общаться с Господом. Тебе нужно стараться вспомнить, что было на проповеди в воскресенье. Тебе нужно прийти на домашнюю группу или на молитву. Уже это вопрос покорности Богу. Уже просто в воскресенье прийти будет мало. И каждый христианский возраст, каждый духовный возраст, он будет все больше и больше и больше чего-то требовать от тебя. Но так же, как ты не доверишь маленькому ребенку то же самое, что ты доверишь уже постарше ребенку или взрослому человеку, так же и Бог, Он доверяет более старшим детям больше ответственности и больше возможностей. И мы видим, что зрелые христиане служили больше, жертвовали больше, но и силы Божьей было больше. Апостолы имели большие чудеса и знамения. Христиане в других местах просили: «Придите к нам и исцелите кого-то». Сами они еще не могли, им это еще не было, так сказать, доверено. Они еще не научились это делать. И я хочу задать тебе вопрос: на каком духовном возрасте ты остановился? Насколько ты покорен Господу? Может быть, ты все еще сидишь в первом классе духовной школы? Может быть, ты все еще довольствуешься просто прийти в воскресенье? Возрастаешь ли ты в Господе? Понимаете, блудный сын, он не просто так сбежал. Он сбежал, потому что ему надоело работать, ему надоело впахивать. Он думал, что где-то там жизнь лучше. Он забрал все, что у него было, и ушел. И когда ты забираешь то, что Бог тебе дает, и уходишь, то это все тратится, это все растрачивается. Растрачивается здоровье, растрачиваются деньги, растрачивается время, растрачивается молодость, растрачивается сила, растрачивается духовность. И поначалу кажется, что ты богатый, что ты все можешь отдать, и за все можешь заплатить, и все можешь получить. Но Библия говорит: кто не собирает со мной, тот расточает. Дорогой мой, сегодня Бог призывает каждого из нас посмотреть на наше послушание Богу. Смотрите, 8 стих. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, смех вас да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Нам надо честно оценить наше духовное состояние. Я понимаю, что легче не напрягаться, легче расслабляться. Быть блудным сыном легче. Быть ленивым сыном, которому отец сказал: «Иди работай на поля мои». Он сказал: «Да, Господи», и не пошел. Легче. Не надо напрягаться. Зачем жертвовать? Зачем отдавать свое время, свои силы, деньги, способности? Ну, дорогой мой, так ты растратишь все это. И у тебя не будет много благословений. Ну, чем больше растратишь, тем меньше останется. Это понятное дело. Но наоборот, когда ты смиряешься пред Господом, когда ты покоряешься Господу, когда ты говоришь: «Господь, я хочу быть больше послушным Тебе. Мне мало просто прийти в воскресенье, чтобы поставить галочку. Я был в церкви. Я хочу понять, что же Ты говоришь для меня. Я хочу участвовать в труде церкви». Каждому возрасту свое участие. Библия четко говорит, что для пожилых людей главное участие в церкви – это много молитвы. Библия приводит в пример, что истинные вдовицы, они молятся день и ночь. Некоторым трудно себе представить такой образ жизни. Как это я буду так много молиться? 10 минут помолилась за всех уже, правительство помолилось, за церковь помолилось, за детей помолилось, за соседей помолилось. Но если вспомнили, то еще за что-то помолились. И все. Я тебе говорю, в молитве есть больше, чем ты думаешь. В молитве есть тоже уровни духовного роста. Есть больше благословений. Ты можешь переживать такое присутствие Божьего, которое ты еще не переживал, не переживала. Возможно молиться часами, и это не будет скучно, потому что Бог начнет открывать, потому что Дух Святой начнет наполнять, потому что Бог начнет поднимать тебя в молитве, поднимать твой голос, молиться за каких-то конкретных людей, открывать тебе Божью славу, Божьи чудеса. Ты будешь пророчествовать, ты будешь истолковывать иные языки, ты будешь провозглашать с властью и так дальше. Это нужно для церкви. Это нужно. Я понимаю, что немного силы физической, но время, которое у тебя есть, если его вложить вот в эту молитву, Бог поднимет тебя на такой уровень благословения, которого ты не представляешь. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Бог хочет поднять тебя выше, чем ты есть. Что значит поднять? Значит, благословений больше. Значит, ответов на молитвы больше. Значит, чудес больше. Значит, люди на тебя смотрят, и они видят в тебе Христа. Вот что такое поднять. Бог хочет взять этот светильник, зажечь его поярче и поставить его повыше, чтобы все видели свет. И Он даст тебе его свет. Ты не будешь из себя выжимать этот свет. Знаете, как куст горел, но не сгорал. Почему? Потому что сила огня происходила не из дерева куста, не из древесины. Сила огня происходила из присутствия Божьего в этом месте. Поэтому ты не будешь сгорать, когда ты будешь больше молиться. Наоборот, Дух Святой будет гореть, а тебе будет приятно, потому что тебя Он будет греть в первую очередь. Тебе же самой будут ответы первые приходить. Когда человек трудится, ему первым Бог привносит благословение. Поэтому для всех пожилых сестер, братьев пожилых тоже, молитва, больше молитвы, это воля Божия для вас. Для людей помоложе нужно практическое служение, обязательно. И я понимаю, что у всех у нас есть и загрузка, и трудности различные, и всего чего. Это все естественно. Но найди возможность служить Богу больше. В церкви всегда миллион служений. Я не видел в церкви, где бы вот ты приходишь, и не было бы какой-то нужды в церкви. У нас миллион служений. Надо и детям служить, и подросткам служить, и посетить кого-то в церкви надо, и молиться надо, и можно много чего придумать. Много есть нужд, и много есть непокрытых нужд, потому что не все еще, кто может служить, это делает. Не все, кто может служить, служат стопроцентно, сколько может служить. И нам всегда надо стремиться к большему. Как только мы смиряемся, нам нужно, бывает, отложить свои какие-то «хочу» или свои «не хочу», отложить в сторону. Не все, что мы хотим, идет в ту же самую сторону, в которую идет Христос. Есть много негреховных желаний. Но если мы дадим им полную власть и полную силу нами управлять, они уведут нас от Бога, потому что они потратят все наши ресурсы, и нам останется нечего дать Христу. Если я буду делать все, что я хочу, я не успею служить. Очень часто мы не хотим служить по какой-то причине. Боимся, думаем, что не получится. Переживаем, нервничаем. Бог не призывает нас, чтобы мы там мучились и страдали на каждом служении, но иногда нам нужно сказать своему «я» «нет». Иногда нам надо немножечко наступить на свою плоть и сказать «нет». Тебе это не нравится, но это нужно сделать, и я буду это делать. Здесь много матерей. Много матерей, благословенных матерей. Я хочу задать вам вопрос. Когда у вас были роды, когда был маленький ребенок, когда нужно было пеленать, кормить, лечить, хотелось ли вам делать все? Нравилось ли вам вставать посреди ночи и убирать за ними какашки? Я не думаю, что это была мечта всей жизни. Заниматься именно этим ночью. Я думаю, что хотелось поспать. Я думаю, что хотелось отдохнуть. Но вы шли на это почему? Потому что то, что вы получаете, больше, чем то, чем вы жертвуете. Потому что любимый ребенок ценнее моего «не хочу», правда? Намного ценнее моего «не хочу». И я хочу вас спросить, если вот вы чего-то не хотите служить для Господа в чем-то, но если вы представите, вот если наступить хотя бы немножечко на это «не хочу», но быть более угодным Богу, если через вас, например, будет благословен какой-то ребенок в воскресной школе, если через вас будет больше молитвы за кого-то, кому нужна молитва, если через то, что вы где-то скажете себе «нет», будет больше победы в церкви, будет ли это того стоить? Вы знаете, на прошлое воскресенье наши друзья приезжали. По-моему, прошлое или позапрошлое, я точно не помню. Антон, Наташа, прошлые были воскресенье, да? И Леон, он был там в воскресной школе. Сын их старший. И там, конечно, такая шебуршня была. Ну, тоже дети не слушались, кому-то скучно было. Там Юля пыталась как-то с ними одна совладеть, и не получалось у нее. И, но все-таки что-то они успели пройти. И потом Наташа свидетельствует, что была песня «Библия, читай». И Леону так понравилась эта песня, что он попросил записать эту песню. И он каждый день поет эту песню. И он читает эту Библию, ну, детскую, наверное, я не знаю. Знаете, когда Юля это услышала, была большая радость, что что-то коснулось. Что во всем этом вот трудном, во всем этом, может быть, неудобном, неприятном, что-то все-таки сработало, что-то все-таки пошло вперед, что-то все-таки благословило. Подумайте, дорогие, может быть, если от чего-то отказаться, от какого-то своего «хочу» или от какого-то своего «не хочу», и сделать шаг дальше за Христом, это принесет какой-то плод, это будет кому-то полезно. Но самое главное, вы знаете, иногда мы не видим плоды. Иногда мы не видим результатов. Потому что многие семена прорастают не быстро. Я встречался со многими людьми, рассказывал, свидетельствовал об Иисусе. И когда мы заговаривали о Боге, не раз и не два, а много раз я слышал, а вот была у меня бабушка, и она так молилась, и она приводила меня в церковь. Люди вспоминали через 20 лет, через 40 лет, через 50 лет. Люди вспоминали своих бабушек, которые молились, потому что семя было посеяно. И где-то это потом напоминало человеку, что все-таки есть Бог, все-таки бабушка провела такую чистую жизнь. Вот она такая светлая была, вот она любила меня. Я там плохо себя вел, я плохо себя вела. А вот она молилась за меня. И люди приходили в церковь. И люди начинали интересоваться Богом уже в более зрелом возрасте. Я хочу вас ободрить. Не все семена, которые вы посеяли в ваших детей, внуков, соседей, поела саранча. Не все, что вы вложили в церковь, в веру, вот что проросло, то видно, а все остальное пролетело. Нет. Многие семена Бог садит наперед. Бог имеет многолетний план, многосотен, тысяч лет у него идет план наперед. Дьявол, он пытается сокрушить то, что он видит. Вот он видит какое-то благословение, пытается сокрушить, но дьявол не видит, что в земле находится. Дьявол не видит, что посеяно глубоко в сердца людей. Он этого не видит. Библия говорит, что семя Царства Божьего, когда сеется, оно меньше горчичного семени. А когда вырастает, то оно становится большим, сильным деревом. В Америке есть такой сорт горчицы, который вырастает 2,5 метра. Большая травка. Целое дерево. А семена небольшие. У вас даже у кого-то были тут семена горчичные. Дорогие, нам нужно запастись терпением. Нам нужно открыть свои желания пред Богом, свои нежелания пред Богом и честно с Ним говорить, и делать это регулярно. И понимать, что мы не находимся на этой земле вечно, мы ожидаем Иисуса Христа и вообще на эту землю, и в нашу жизнь в частности. И мы хотим прийти к Нему с чем-то. И это что-то, это твое послушание. Мы не всегда будем видеть реальные плоды того, что мы делаем. Пророк Иеремия 50 лет служил и ничего не увидел. И еще в Египет ему пришлось идти, туда, куда Бог сказал ему не идти. И он только видел разрушение. Но потом книга этого пророка благословляла миллионы и миллионы людей и продолжает благословлять, и будет продолжать благословлять. Вы не знаете, что Бог сделает через вас. Каждое ваше семя для Господа ценно. И кажется иногда, да что я уже говорил этому человеку? А может быть, придем на небо и встретим там этого человека? И человек скажет, перед смертью я вспомнил, как ты рассказывала мне о Боге. Мне стало страшно, и я попросил Бога войти в мое сердце. Понимаете? Ободритесь, дорогие. За все дела Божьи есть награда. Желание откроем пред Господом. Постараемся их выровнять по Его принципам. Покоримся Господу, противостанем дьяволу. И что? И дьявол убежит. В самом конце, когда мы покорились Господу, Он главный, нам надо противостоять дьяволу, не бойтесь его. Что такое дьявол? Дьявол – это депрессия. Дьявол – это мысли, переживания, беспокойств. Ну, он источником является всего. Это понятное дело, что не сами мысли, но он их посылает. Дьявол – это множество других проблем. Вы знаете, что такое дьявол. Противостойте этому. Не смиряйтесь с этим. Гоните его вон. И когда мы в подчинении Господу, дьявол будет убегать. И чем больше мы подчиняемся, тем быстрее он убегает. Иисус говорит, видел я сатану, спадшего с неба, как молнию. С какой скоростью летит молния? Быстро. Сколько километров в секунду, не скажу наизусть. Но молния двигается быстро. И это очень ярко. И поверьте мне, когда христианин покоряется Богу и говорит дьяволу, пошел вон, тот уходит. И достаточно быстро. Я помню, в моей жизни такое свидетельство интересное было. Я уже многим из вас рассказывал. На улице свидетельствовал одной женщине. Ну, Бог благословил разговор, классно получился, все. Я такой радостный. Только я отошел от этой женщины, буквально пару шагов, подскочила какая-то гадалка. И давай мне рассказывать. Вот, на тебе есть порча, я снимаю порчу, давай я тебе помогу. Вот, у тебя проклятие есть, наследственное. Никогда не будет у тебя счастливой семьи. И Дух Святой наполнил меня. Я просто ей говорю, знаете, до покаяния, может быть, что-то и было. Но кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Я никогда в жизни не видел, чтобы люди так быстро передвигались. Она отлетела от меня в двери соседнего магазина с такой скоростью, что я не успел заметить процесс движения. Я вам серьезно говорю. Вот она тут рядом со мной находится, и в какую-то долю секунды закрываются двери магазина. Я так и не понял, как она успела так быстро. Но Слово Божье — это меч. И дьявол от него убегает быстро, потому что он очень острый. С мечом ты сильно не поспоришь. Можно там с палкой немножечко поспорить, но если острый меч... Это только в современных фильмах про каратистов они вот так вот ловят его. Двумя руками. Сказки все это. Не поймаешь меч. Дьявол будет убегать. Дорогие, я верю, что мы на пороге большого пробуждения. Я верю, что благословения в церкви будет больше. Я верю, что Дух Святой будет действовать больше. Я верю, что грешники будут каяться. Я верю, что мы увидим чудеса. Стоит еще поднапрячься. Стоит верить больше, молиться больше, трудиться больше, жертвовать больше, говорить себе «нет» там, где это нужно, и продолжать это делать. Потому что Бог за все это вознаградит. Как-то я вижу, что никто из тех, кто так поступал, потом об этом не жалел. Те, которые отступали и бросали это дело, и уходили от Бога, со временем об этом жалели. Аминь. Итак, покоритесь Богу. Нет, противостаньте дьяволу. Автоматом он не убежит. Надо ему сказать: пошел вон. Именем Иисуса Христа. Аминь.